в одном пункте. Суд установил, что они должны поставить в известность владельца собственности о намерении захвата. «Намерение захвата?» — спросил в растерянности Гарри. «Конечно. Они скажут, что осуществили предупреждение одновременно с предъявлением ордера на выселение, как они и сделали. Но суд ясно дает понять, что должен быть соблюден приличный интервал между предупреждением и выселением». Гарри не понимал. «Они выселили Джессику и девочек?» «Не беспокойся о них», — сказал Дариус. «Они будут оставаться с Бонни и со мной, у них все в порядке. Как они могут выселить их?» «В соответствии с правилами Верховного суда, по другим аспектам закона о конфискации, выселение может иметь место до слушания дела, что несправедливо». «Несправедливо? Господи, это хуже, чем несправедливо, это тоталитаризм. По крайней мере, слушание будет на этих днях, что до недавнего времени не требовалось. Ты предстанешь перед судьей в течение 10 дней, и он выслушает твои аргументы против конфискации. Это мой дом, это не аргумент. Мы найдем получше. Я должен сказать тебе, что слушание не означает многого. Федеральные чиновники используют все существующие в кодексах закорючки, чтобы убедить суд в правильности своего решения всякими красноречивыми историями о поддержке законов о конфискации. Я постараюсь воспрепятствовать этому. Постараюсь раздобыть для тебя судью, который еще помнит, что предполагает демократия. Но реальность такова, что федералы в 90% случаев добиваются от судьи того, чего хотят. Мы получим слушание, но почти наверняка оно закончится против нас в пользу конфискации. Гарри с трудом воспринимал тот ужас, который нарисовал ему брат. Покачав головой, он сказал: «Они не могут выгнать мою семью из дома. Я еще не осужден ни за что. Ты коп. Ты должен знать, как работают эти законы о конфискации. Они в кодексах уже 10 лет и с каждым годом все более расширяются. Я коп, да, но не обвинитель. Я ловлю преступников, а офис районного прокурора решает, под какие законы их подвести. Это будет неприятный урок. Понимаешь, чтобы потерять свою собственность по статусу о конфискации, ты не обязательно должен быть осужден. Они могут забрать мою собственность, даже если меня признают невиновным?» — спросил Гарри, подозревая, что ему видится ночной кошмар, навеянный каким-то романом Кафки, который он читал в колледже. «Гарри, слушай меня очень внимательно. Забудь об осуждении или оправдании. Они могут забрать твою собственность, даже не обвиняя тебя в преступлении, без того, чтобы привести тебя в суд. Конечно, ты должен быть осужден. Это только усилит их позицию. Подожди, подожди. Как такое может произойти? Если имеется очевидность любого рода, свидетельствующее, что данная собственность была использована в противозаконных целях, даже если тебе об этом не было известно, сам факт может быть достаточным основанием для конфискации. Разве это не остроумно? Ты даже не должен знать о преступлении, чтобы потерять свою собственность. Нет, я имею в виду не это. Как такое может происходить в Америке? Война против наркотиков. Вот для чего были написаны законы о конфискации. Чтобы посильнее прижать наркодельцов, сломать их. Дариус был даже больше подавлен, чем утром. Его сверхэнергичная натура проявлялась не в обычном потоке красноречия, а в непрерывной суетливости. Гарри был также встревожен этим изменением, происшедшим с братом. «Это очевидность. Этот кокаин. Все было подстроено. Ты знаешь это. Я знаю. Но суд захочет посмотреть, как ты докажешь это, прежде чем отменит конфискацию. Ты хочешь сказать, что я считаюсь виновным, пока не докажу невиновность? Именно так действуют эти законы о конфискации. Но ты, по крайней мере, обвиняешься в преступлении. Тебе назначен день суда. Доказав, что ты невиновен в уголовном суде, ты тем самым косвенно получишь шанс доказать, что конфискация была незаконной. Теперь я молю Бога, чтобы они не отказались от обвинения». Гарри мигнул от изумления. «Ты надеешься, что они не откажутся? Если они снимут обвинение, не будет уголовного суда. Тогда твой лучший шанс получить когда-нибудь обратно свой дом — это то слушание, которое я упомянул. Мой лучший шанс? На этом жульническом слушании? Не совсем жульническом. Просто перед их судьей. А какая разница?» Дариус устало кивнул. «Небольшая. Поскольку конфискация одобрена тем слушанием, если у тебя не будет уголовного суда, который решит твое дело, ты имеешь возможность предпринять законные действия против ФБР и агентства по борьбе с наркотиками, чтобы отменить конфискацию. Это будет трудная схватка. Адвокаты правительства будут непрерывно подстраивать так, чтобы твое ходатайство отклонялось, пока они не найдут устраивающий их суд. Даже если ты добьешься, что судья или шеренга судей отменит конфискацию, Они будут подавать апелляцию за апелляцией, пытаясь довести тебя до полного истощения. Но если они откажутся от обвинения против меня, как смогут они удерживать мой дом?» Он понимал то, что сказал ему брат. Он просто не мог понять логику или справедливость этого. «Как я уже объяснял, — терпеливо проговорил Дариус, — все, что от них требуется, продемонстрировать очевидность того, что эта собственность была использована в противозаконных целях. А не то, что ты или любой член твоей семьи участвовал в такой деятельности. Но кто же? Ведь они должны будут объяснить, подсунул туда этот кокаин». Дариус вздохнул. «Они не обязаны назвать кого-либо». Пораженный, вынужденный осознать, наконец, всю чудовищность происходящего, Гарри сказал, они могут захватить мой дом, объявив, что кто-то продавал из него кокаин, но не назвать подозреваемого. Поскольку существует очевидность, то да. Очевидность, которая была подстроена. Как я уже объяснял, ты должен доказать это суду. Но если они не обвинят меня в преступлении, я могу никогда не попасть в суд с моим собственным ходатайством. Правильно. Дариус невесело улыбнулся. Теперь ты понимаешь, почему я молюсь Богу, чтобы они не отказались от обвинения. Теперь ты знаешь правила игры. Правила? — сказал Гарри. — Это не правила. Это безумие. Он не мог сидеть на месте. Ему нужно было выпустить неожиданную темную энергию, переполнявшую его. Гнев и возмущение были столь велики, что ноги не держали его, когда он попытался встать. Приподнявшись, он вынужден был снова опуститься на стул, словно все еще страдал от воздействия оглушающей гранаты. «С тобой все в порядке?» — забеспокоился Дариус. «Но эти законы, предполагалось, имели своей мишенью крупных наркодельцов, рэкетиров, мафию. Конечно, людей, которые могут ликвидировать собственность и покинуть страну раньше, чем попадут в суд». Таковы были первоначальные намерения, когда эти законы проводились. Но сейчас существуют 200 федеральных актов, и не просто актов о наркотиках, а таких, которые позволяют производить конфискацию собственности без суда. И они в прошлом году применялись 50 000 раз. 50 000! Это становится главным источником дохода для органов юридического принуждения. После ликвидации захваченного имущества 80% идет полиции, задействованной в деле 20% — прокуратуре. Они сидели молча. На стене мягко тикали старомодные часы. Их звук вызывал в сознании образ бомбы с часовым механизмом, и Гарри подумал, что должно быть так же, чувствовал бы себя, сиди он на таком взрывном устройстве.